У эфіры Радіо Свабода. Добрый дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачым пазнаць, што выбарчы перыяд у дадзенай краіне закончыўся? Залежыць ад краіны, скажаце. Вось у Беларусі, напрыклад, выбарчы перыяд заканчваецца з момантам, калі запаўняюцца турмы і суды пачынаюць судзіць апанентаў актуальнага ўладара, якому некаторыя грамадзяне асмеліліся на выбарах кінуць дэмакратычны выклік. Ну так, гэта ў Беларусі. А ў Польшчы або Чэхіі? Там таксама выбары заканчваюцца следствамі, судовымі разбіральніцтвамі і калоніямі строгага рэжыму? У такіх краінах, як Польшча і Чэхія, выбары заканчваюцца тады, калі пераможцы на выбарах перастаюць публічна гаварыць пра абяцанні, якія яны публічна давалі перад выбарамі, і паціху забіраюць людзям тое, што былі вымушаны аддаць перад выбарамі, каб задобрыць электарат. У гэтым сэнсе і Беларусь апошнім часам пачала пэўнае набліжэнне да сярэднееўрапейскіх палітычных стандартаў. То бок, акрамя папаўнення асабовага складу калоній строгага рэжыму, у Беларусі пачалі таксама забіраць тое, што далі перад выбарамі. Вось званочак, які тлумачыць гэтае набліжэнне Беларусі да Еўропы. Што зрабілася ў галовах чыноўніках? На з'ездзе хлопалі ў ладошы, што дзецям адмянілі білеты на транспарт. А цяпер плаціць надо, калі ездзіш на канікулы. Не на канікулы, а ездзіць к бабушкам і да бальных. Толькі ў школу туды і абратна надо плаціць. Чыноўнікі думаюць, што многа грошай пойдзе ў казну. Не рассчитывайте, бо дети более не будут на гэтые кружки ходить, бо маці уже не будут платить гроши за кружки, бо нема за что. И кружки, и билеты, где такие гроши брать? Детей еле вытянули из подвалах, батьки нашли им занятки, дык на тебе. Батькам гора, а детям радость. Теперь им не надо ездить на кружки. Опять с компанией полезут у подвалы. А там и шприцы, и окурки, и бутылки от пива. Батьки целый день на работе, а им вольная воля. Раби, что хочешь. И что из них вырасти? Потом говорят, что много беспризорных. А кто их робя? Уже кружки закрывают, бо дети перестали ходить. Летом будут опять болтаться. Треба, каб теперь зарабили гэты второй съезд. Каб хлопалі нагамі. Цяпер наша традыцыйная рубрыка «Вольная трыбуна слухачоў». Гэтых званочкаў я не каментую, хоць вельмі часта выпадае і хочацца так рабіць. Але мне таксама хочацца, каб вы пачулі як найбольш сваіх тэлефанаванняў у эфіры «Свабоды» і па магчымасці без скарачэнняў. А таму я не прыдумаў нічога разумнейшага, як амаль палову нашай штотыднёвай перадачкі прысвяціць суцэльнаму блоку вашых галасоў і меркаванняў, без маіх каментароў. Калі ласка. Я подскажу 200 тысячам слушателей Беларускай Свабоды, што делать, если Михалевича снова заберут. Вот если вы сегодня опасаетесь, что кого-то из вашей семьи завтра заберут, и уже знаете, что будете делать, то и делайте для защиты Михалевича. Я думаю, что теперь он нам не чужой. Здравствуйте, молодежь, Николай. Почему США и НАТО немедленно не остановят использование ливийских самолетов, вертолетов, да и орудий для истребления своего народа? Нужен мандат? Так я тоже его даю. Самое наивысшее достижение Михаила Горбачева улягает в том, что развалился Советский Союз, який продлевал интернациональным долгом во все краины света. Это практично продлевал нашим добробытом, нашими людьми и всеми и остатними дорогими вещами. Обуджение, снег иде, паузе шаша, разболелась душа, коник слабый, воз скрипить, сбоку лес стеной стоить, корову съели, нема и дров, житё кривдуя, будь здоров. Не спрасовала, теперь уже знаю, хата с краю. Голосовали всем селом, кад не отбылся перелом, было все ясно, да что все сгасло, як тут жить? Цены за короткий час проглянули весь доляровый запас. Кричать все тые, перемена мне доволи. Годы идут, здоровья мало, воза жало. налетела завіруха, трескає сорока, мало засталося уже з сошкой, более з палкой, ручкой, ложкой. Эх, зараза, як пристала, нешто думать треба, бо кончается і сало. Ну, трасе, разбита гребля, а ехать все ровно треба. За уладя за по-дерзки. Вот у нас в Казахстане по телевизору я смотрел. Корреспондент Казахстана задает интервью американскому послу. Как у вас по конституции, если один штат задумает выйти из состава США? На что посол отвечает, у нас понятия такого нету. Один штат самостоятельно никогда не проживет. Но у нас был Советский Союз, такое мощное государство. Сейчас каждая республика после распада отдельное государство. Американский посол по телевизору всему миру заявил, а мы этого давно добивали. С нагоды дня народжения Михаила Горбачева. Видовочно, то, что я расскажу, вы не пустите в эфир, але это боль людей, которые зараз вам могут вам этого не сказать. Справа заключается в том, что дивно просто, что цивилизованная, справды, как себе позиционирует Европа и Америка, так званый цивилизованный свет, собираются шановать этого человека. Ему лепш было подарить заспиртованного абортованного белоруса с двумя головами и четырьмя руками. Вот что, это злочинец, який виноваты в трагедиях миллионов, десятков миллионов людей, який зробил огромадную шкоду найперш белорусскому народу из-за своей безотказности, что б он там ни казал. А то, что он выдатный популист, это всем ведомо. И про якое шанование его, як збираются, небыто, и он уроковал свет от ядерной катастрофы. С так званого соцконцлагеря и объединения Германии отбылось бы и без ядерных спекуляций. Это и так видовочно. А вот то, что и он не уроковал своих громадянов безотказно, давши дозвол на опущение на этих территориях ядерного облака, вместо того, как отправить его подалей в Арктику. Вот это злочинство сусветного масштаба. Он повинен сидеть до конца життя в турме. Любимый сынок Олег Михайлович, я вам вельми горжусь, что вы настоящий герой Беларуси. Ваше имя будет записано золотыми буквами истории Беларуси. Что можно ожидать от лукашистов? Я и раньше говорил, что они продали за 5 копеек большевистки своих родных батьку и мать. Я не уверен, что будут у власти 100 годов, как минимум. Я говорю и уверен, что конец уже близкий, и их будут судить как зрадников белорусского народа. Добрый день. Ось вчера у звоночках стали слухать лукашист обурался. Мы, значит, лукашисты, не будем ховать голову в песок, коли наш диктатор будет лопаться. Так а чего вы чекаете? Ваш проводир и зараз в серьезной небезпеці, а потонає у невырашальных проблемах. В Украине острый дефицит замешанной валюты. Ось и выходьте на улицу под лозунгом «Нам валюта не потребная». А ніводная акции с подтримки вы ему не зладили от широго сердца. Всюди вас треба автобусами привозить. За последние 3 года знайти лукашиста в Минску, як голку в сені. У кого не запитаешься, все отхрещиваются. Не, я за его не голосую. А кто голосует? Так виходьте, лукашисти, покажіть, що вас багато. Вам нема чого бояться, супроть вас спецназ не кинуть. Дякую за увагу, Надія Мінськ. Хочу сказати про нашу бульбу, якою вельми хвалять. Ми ганаримося, що у нас вельми добра бульба. Самі будемо їсти з апетитом, да я ще і у другі країни відправим. І отримаємо гроші і подяку. Так ось, не ведаю, якою бульбу отправляють у другі країни, но тою, якою ми їдим, так це позор. Ось купила у крамі бульбу фермерську по 2000 у пакеті. Так шелупаю було у 2 рази більше, ніж бульби. А 3 штуки були лапші гнилые. Кто в Беларуси возглавляет оппозицию? Это те, кто не справился со своим участком работы, кто был не в ладах с законом, кто таит личную обиду на Лукашенко. А поддерживает ее бестолковые, безрассудные, злобные граждане, вершоплеты и балаболы. Они ставят в противовес президенту то, что живут и работают в городе, что более грамотные и начитанные, хотя, как и Лукашенко, учились в советских вузах на общих основаниях. Считают, что этого достаточно, чтобы управлять государством и народом. При этом умалчивают, что имеют деревенское происхождение и не стесняются питаться колхозными продуктами. Но эти начитанные городские грамотеи не стесняются без устали годами извергать черноту в адрес президента, уступать в сговоры с иностранными империалистами, брать от них деньги, превращаясь в предателей. Никак не могут понять, что порядочные белорусы не пойдут за ними. Уважаемый Ян Максимюк, ну, не треба пускать в эфир Кажубиса или Сексота. Это того, как я говорю про санаторные умовы у КГБ. Я уже их ведая, переживал, как будут размерковываться кроши ЕС. Попрекал, что на площади не бачил с палочками, яких бы легче было лупцевать дубинками. Я мог и так достатково эфиры Белорусского радио и ТБ. Это Александр Анатольевич Яцкевич. Вельми хочется повиншовать усіх жанчын, якія слухаюць наше радыё, пажадаць усяго самага найлепшага, плённай працы, здароўя, добрага настрою. Можа, нам не было павіншаваць Александра Григоровича, ён же адзін у нас як мамка, як нянька, як мамка, не толькі бацька, але ён і за маму. Слухаю свободу и хочу отказать лукашистам, у которых усегда нехто виноват, а яны робят выгляд, что яны все ни при чем. А лишь я хочу сказать, что мы все, в том числе и эти лукашисты, все мы заложники этого гестапо, все. А коли кто робит выгляд, что он тут ни при чем, то это самое последняя сволочь. Внимательно прослушавший вчерашнее интервью, данное американским средством информации, вношу предложение. Список невъездных повеличить еще на 150 человек как минимум и до конца президентского срока Александра Лукашенко. Оракул. Подару товарищу лукашисту, который в звоночках туманно разважал, что час, мовляв, покажет, выйдут яны на площадь и не, и который покривдился, коли я поравнал поводины лукашистов с поводинами страуса. Хочу сказать наступное. Вспомни, поважанный товарищ, як почалась инаугурация проводыра, коли он промчался по безлюдных улицах Минска, як черт на колеснице. Сопроводой видовище было жутковатое. Разгар белого дня, а на улицах ни души. Такое уражение, что город пережил эпидемию чумы и газовую атаку. Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку нашей передачи почнем от тяжкого питания. Мы, журналисты, наогул сами любим ставить тяжкие питания иншим. Але часам і нам выпадае пабыць у сітуацыі іншага, то бок чалавека, якога прыпякаюць такімі пытаннямі. У нашай рэдакцыі чамусьці найчасцей любяць пячы мяне. І ў начале августа, ў первых числах, я па радіо, па телевізору смотрел у деревні эту праграму расійскага телеканала. І там Они сказали, россияне, что делали социологический опрос, если единое государство сделать Россию и Белоруссию, за кого бы вы отдали голос? 80% россиян отдали бы голос за Лукашенко. Так почему же идет такая пропаганда сейчас против Лукашенко? В 86-м году, когда я был, в деревне не было ни асфальта, ничего. А вот в 2010-м поехал, каждая улица асфальтирована. При Лукашенко свет есть, даже тупички асфальтированы. За городом, за населенные пункты на остановке автобуса. Автобусы регулярно ходят. Вот. И почему такая пропаганда идет против Лукашенко? Частка отказу фактично заключается уже в вашем питании. А тому и пропаганда супрать Лукашенко пошла навалом, что и он все еще был бы не без шанса стать лидером союзной державы Беларуси и России. Особливо, коли б союзной выборчей комиссией кировала спадарня Ярмошина со спадаром Лазовиком. Вы думаете, Путину с Медведевым это подобается? И они хотели проводить выборы союзного президента по белорусским сценарии? Риторичное питание, правда? Односно того, что у Беларуси во всех вёсках хорошие улицы и нават осветление у вечера дзейнічае. Ну что ж, это только радует. Але ці вы сапраўды лічыце, что тут заслуга перш за ўсё Александра Рыгоровича? Вось будзе ўжо гадоў 10 з гакам, як я выбраўся ў першае сваё падарожжа па сярэдняй Еўропе. Із Чэхіі паехаў у Славаччыну, потым у Аўстрыю, потым у Вугоршчыну, а потым у Славенію. І я проста дзіву даваўся ва ўсіх гэтых краінах. Ва ўсіх вёсках, якімі я праязджаў, былі акуратныя дамы, як з-пад іголачкі, харошыя вуліцы, ветлівыя людзі. Як гэта магчыма? Пытаўся я ў сябе самога. У іх жа не было Лукашэнкі. Я нават у жонкі запытаўся ў голас. Як гэта магчыма, што аўстрыйцы так добра і культурна выглядаюць без Лукашэнкі? На што яна мне адказала, што менавіта таму яны так добра і культурна выглядаюць, што ў іх няма Лукашэнкі. Жаночая логіка, разумееце? Ты ўсё роўна, я і да сёння не магу ўцяміць. Ці існуе прамая сувязь паміж прэзідэнтам краіны і тым, што людзі ў гэтай краіне хочуць жыць багата, чыста і акуратна, ці не? По-моему, калі людзі не хочуць жыць багата і культурна, дык ніякі прэзідэнт з калоніямі строгага рэжыму іх не намовіць да гэтага. Вялікую цікавасць выклікала інтэрв'ю, якое Александр Лукашэнка даў амерыканскай газеце «Вашынгтон Пост», і якое потым, у скороченном выгляде, показала белорусское телебачанне. Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот я смотрел интервью нашего президента в газете «Вашингтон Пост». Он там жаловался, чуть ли не плакал. Вот, мол, какие вы плохие американцы. Запретили моим детям въезд в США и так далее, и так далее. И что ему в Европу нельзя ехать. Но почему-то он только о своих детях говорит, особенно о своем Фольке. Ведь другие дети, другим детям нашим тоже надо ехать за границу, чтобы хотя бы полечиться, посмотреть, как там живут люди, поесть чистой от радиации, экологически чистый продукт и так далее, и так далее. А наш президент только о своих детях. Долго глядеть и слухать Лукашенко тяжко. Бутафория и лживость под маской пристойности. Маю на увазе его опошнее интервью американским журналистам. Говорить стекли. Слушаю сейчас интервью давал Вашингтон Пост Александр Григорьевич. И вижу, как эта женщина шокирована, которая берет у него интервью. Она просто не понимает. Она не понимает, что творится. Какие бандиты 19 декабря разбили два стекла. Так надо было выставить этих ОМОНовцев не в дом правительства, заманивать их как бы, что они там стояли, защищали эту всю провокацию. А надо было перед домом правительства поставить их и защитить. Ну, побили, ну, хорошо, кто-то присоединился. А тот, кто вышел на мирную демонстрацию, да, на мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы. В ответах Лукашенко на вопросы корреспондента газеты «Washington Post» было столько же вранья и цинизма, как в его выступлениях по белорусскому телевидению. Ни слова о том, что к подсчету результатов выборов не были допущены представители кандидатов в президенты. А даже филиал КГБ белорусское телевидение не утверждало, что на площади независимости было всего 3000 человек. Уж очень беспокоится Лукашенко о так называемых журналистах, типа Зимовского, Козиатка, Прокопова, Михалевского, которые верно служат своему хозяину, как Руслан из известного романа Георгия Владимирова. Льют ушаты грязи на честных, порядочных людей, что считают деньги оппозиции, телевидении. Видимо, им мало еще платят за их омерзительные гнусные передачи. Молодежно, Николай. В очередной раз переконываемся, какие наш президент хлусливый. Быцем он уже и не ведая про Ирину Халип, мужа Пресанникова. Он же завжди выступающий перед российскими журналистами подкресливал свою искренность в политике в кавычках. Так это и есть такая его искренность. Еще одна тема, якая выкликала живую реакцию наших слухачов. Політичний емігрант Зянон Пазняк у інтерв'ю нашому радіо вельми адмовно виказався про політичних опонентів Лукашенки, включаючи тих, які зараз знаходяться під арештом і яким погрожають терміни довгого зняволення. Зянон Пазняк лічить, що вони, як клоуни, це ягоне слово, гуляли на цих виборах під музику і поводле сценару Лукашенки. А ось, що думають на цей конт некоторі з вас. Виступ Зянона Пазняка. Перше, господар Пазняк поводиться настільки гонориста, нібито з'являється намісником Господа Бога на землі. А чоловіку нельга поводиться так гонориста, яким би геніальним і заслуженим він не був. І до того ж, для християнина вогулі гординя смертний гріх. Друге, ніхто не осуджає чоловіка, який утік за межу, рятуючи свою свободу і життя. Але такий чоловік не має права ставитися з погардою до тих, хто тут за свои переконания сидеть в вязнице. Какие бы они ни были политики, все одно они покутники, герои и вязни сумления. Критиковать за помылки можно, только спокойно и объективно, приводите доказы. А так все это нагадывает горы фантазии. Слушая выступление Пазняка по вашему радио, складывалось впечатление, что его устами говорит Чергинец. Уж слишком были похожи их суждения об оппозиционных политиках. Думаю, что этим высказыванием господар Пазняк сам себе подписал приговор как политику. Хто буде ахвярним козлом, коли Лукашенку знов захочеться погуляти у лібералізацію і виправлення дикого крену на Усход і на Венесуелу з Іраном черговим уявним зближенням з Європою? Ось міркування нашого регулярного дзвоночника. Хочу сказать следующим Санникова и Статкевича. Вы понимаете, что виноватыми будете вы, потому что окажется, что александрийский идеалист ничего не знал. Что вы не пускаете адвокатов. Уж таких фокусов, как недопуск адвокатов, Байкова не делала. А ведь знаете, где она? Поэтому не думайте, что вы останетесь ни при чем. Думаю, что виноватым будете вы. Карацей, мы перестерегли вас, спадары следчия. Наракайте на себе, коли из вас, як со спадарыни Байковой, будут робить крайних. Ці треба нам передавати пісні і танці. І на гетую тему у наших слухачов існують супрослеглі меркаванні. Одна слухачка недавно говорила с горечью, что это вы все про площу, да про площу, да про Некляева, хоть бы что спели. Так неужели она не может поглядеть на телебачение, сколько там песен и конкурсы красоты, и конкурсы песен. Уже детки поют, уже можно с утра до вечера слушать песни. Это точно как при Сталине детки пели. Спасибо Сталину за наше счастливое детство. А еще римляне из истории древней кричали «хлеба и зрелищ». Так вот, что стало с той Римской империей, это известно. Так вот, я хотела сказать, такое тяжелое время стоит у Белоруссии, темное горе. Для тех, кто сидит в тюрьмах, для их мужей, для их родителей. И какие еще надо песни кому-то? Песнев и танцев у звоночках не будет. Але будут и больше легкие темы. Ни одной тюрьмой, так бы мовить, живут белорусы. Вось як задаток того, что звоночки будут спокойно вертаться до больше легкого тону, який доминовал у нашей размове с вами на початку, коли мы только знайомилися, нехай послужать гэтыя звоночки. Ну, можно все же найти консенсус с оппонентами. Молодец, дедуля, которому я не понравился. Правильной дорогой идете, товарищ. Я вот тоже эту вот ориентацию, когда мужчина мужчине нравится, ну как-то не понимаю. Так что пусть нам, женщинам, нравится Ян, а вам, Яночки, это правильно. На то и точку поставим. Где это Ян находится тут? Может, вода за ним там? Уже какая поверхня неразумелая, таких дымов, что вообще поганский. А что там за город или что там за Яном находится? Может, Ирландия? Ян Максимук, я трохи огорчилася, что ваша жонка против вашего повышения. А может, она и права. нельга рискаваць. Яшчэ не хватало потеряць такого Яна. Яна разумная жанчына, з 8 марта яе. І звініце, що трохи юмора на свободу, бо одні нейкія нещасті на нас лятуть. Тільки частушки нас вдохновляють. Хай не зробить нам концерт в честь 8 марта і спяють частушки Савко ды Гришка. Ну, дякую за віншаванне маёй жонцы. Перадам, напэўна, узрадуецца. А нарачанскаму селяніну мізантропу, які разглядае мае здымкі ў інтэрнэце на прадмет непарадку на маёй канапе, я скажу толькі, што на гэтым здымку, які яму цяпер трапіў у вочы, у тле відаць марскі пляж з крэсламі для турыстаў. Але дзе гэты пляж і над якім морам, я яму не скажу. Ён не заслужыў. Калі пазвоніць нам і скажа нешта толковае, хоць раз на месяц, дык я, можа, і памяняю думку ды адкрыю яму сакрэт, дзе быў зроблены гэты здымак. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк. Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце «Кароткія хвалі». А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Выбірайце свабоду.